дуть в ус или не дуть? Вот в чем вопрос. Есть такие молодцы, что весь век живут на чужой счет. Наберут, нахватают справа, слева, да и в ус не дуют. Как они могут спокойно уснуть, как обедают, непонятно, недоумевал один из героев романа Гончарова Обломов. В ус не дуют, значит, все им, как сказали бы сегодня, фиолетово. Ко всему они равнодушны, ни на что не обращают внимания, ни о чем не беспокоятся. Как двоечники, у которых экзамен на носу, а они в ус не дуют. Что примечательно, в ус не дуть могут не только особи мужского пола, но и нежные безусые барышни. Денис Давыдов, в частности, повествуя о некой прелестнице Маше, для которой юноша по имени Миша на сахарном заводе готовил ее любимые карамельки, замечает: «И в ус не дует эта Маша, что слаще их лапзание Миши». Интересно, а откуда взялось это выражение? В словарях и справочниках его истории нет. Так что придется факты его языковой биографии собирать по крупицам. Начнем с форума программы «Говорим по-русски». Там было высказано немало интересных версий. Например, один из форумлян высказал предположение, что первоначально речь шла о коте, который охотится на мышь и притворяется для этого мертвым. Он глазом не моргнет, ухом не поведет, в ус не дунет. Во-первых, так описывал притаившегося кота Жуковский. Мурлыка лежит и не дышит. Ус не тронется, глаз не моргнет, мертвец, да и только. Во-вторых, есть поговорка «все о том же ловце мышей». И в ус не дует, и ухом не ведет. Ее зафиксировал в своем словаре-тезаурусе русских пословиц, поговорок и метких выражений Зимин. Версия симпатичная. Кот действительно притворяется, что ему ни до чего нет дела, в том числе и до мыши. Еще одна версия с форума. Изначально в ус не дуть значило не бояться. Стоит эдакий молодец, сам боится, аж живот подводит, а виду не кажет. Только ус, подрагивающий от судорожного дыхания, его и выдает. Или не выдает. Тогда и выходит, что уж прям такой молодец, что и в ус не дует. Ничего не скажешь, лихо придумано. Да и стихи Гусара Давыдова эту версию подтверждают. Вы видели? Я не боюсь. Ни пуль, ни дротика куртинца. Лечу стремглав, не дуя в ус, на нож и шашку кабардинца. Впрочем, действительно было значение «не бояться», но у другой устаревшей формы фразеологизма. «В ус не дуть кому-то, а не себе», подсказывает сайт фразеология.ру. У Гоголя есть, например, кузнец, который никому на селе в ус не дул. Или в «Горе от ума» Грибоедова Фамусов о дворянах так отзывается. Ведь столбовые все в ус никому не дуют. И об правительстве иной раз так толкуют, что если кто подслушал их, беда. Хотя как можно дуть в ус кому-то, представить себе трудно. Еще труднее понять, зачем бы это делать. Есть еще одно предположение. Автор старинного фразеологического словаря Михельсон примером, иллюстрирующим безмятежное состояние в ус недутия, когда человек, по его словам, спокойно дышит, противопоставляет такую зарисовку. Он ходил по комнате и только отдувался, теребя усы. Ясно, что человек испытывал при этом сильные эмоции – гнев, страх – и бурно дышал, раздувая ноздри, отчего усы его и трепетали не только в пальцах. А если дышишь спокойно, не напрягаясь, то и в ус себе не дуешь. Кажется, логично. Я чувствовал себя до такой степени счастливым, что, как говорится, в ус не дул и в грош не ставил ничьих насмешек и ничьих косых взглядов, писал Тургенев. Такого безмятежного счастья можно пожелать каждому. А если кому-то и захочется в ус подуть, ничего не выйдет. Оборот употребляется только в отрицательной форме.